но она была почти уверена, что в их глазах мелькнуло любопытство и неподдельный интерес. «Послушайте, если вы меня слышите оттуда, то, может быть, вы посидите там, а я пока уйду? А когда выберусь наверх, то могу петь вам хоть до самого вечера. Только отпустите меня, пожалуйста!» Миноли снова осторожно выползла из укрытия и затянула песню, прославляющую драконов. Не успела она подняться и на 5 шагов, как появилась королева с подмогой и пронзительно крича согнала ее вниз. Сидя под карнизом, девочка слышала над головой царапание коготков о камень. Ну вот, теперь у нее появились слушатели, только лучше бы их не было. Она выглянула. На нее зачарованно смотрели уже 10 пар вращающихся глаз. «Давайте условимся. Я спою вам длинную песню, а вы меня отпустите. Договорились?» Глаза продолжали вращаться. Миноли приняла это за согласие и запела. Фаеры зачирикали, удивленно и взволнованно. Неужели они каким-то чудом поняли, что в песне говорится о благородных холдах, чтящих славных всадников, недоумевала Миноли. Дойдя до последнего куплета, она выпрямилась. Перед ней предстало удивительное зрелище. Королева фаеров и 9 бронзовых завороженно внимали ее пению. «Я свободна?» — спросила девочка и положила руку на карниз. Королева стремительно вытянула шею. Миноли отдернула руку. «А я-то думала, что мы договорились». Королева просительно чирикнула. И Миноли поняла, что она ей вовсе не угрожает. Просто королева не позволяет ей уйти. «Не хочешь, чтобы я уходила?» — спросила Миноли. Ей показалось, что глаза королевы засветились еще ярче. «Но мне правда пора. Если я останусь, то просто-напросто утону. Смотри, как вода поднимается». Миноли постаралась пояснить слова жестами. Вдруг королева громко вскрикнула, на мгновение зависла в воздухе, а потом в сопровождении бронзовых слетела на песчаный берег своей кладки и принялась кружить над ней пронзительно и настойчиво чирикая. Быстро прибывающая вода, которая так беспокоила Миноли, приближалась к гнезду, грозя затопить его. Бронзовые, повторя жалобам королевы, метались взад-вперед. Самые смелые подлетали к Миноли и, погружившись над ней, снова возвращались к яйцам. «Хотите, чтобы я подошла? А нападать больше не будете?» Миноли сделала 10 шагов по направлению к гнезду. Крики поутихли, и девочка пошла быстрее. Когда она приблизилась, маленькая королева с превеликим трудом ухватила яйцо и, отчаянно махая руками, поднялась с ним крыльями, поднялась с ним в воздух. Было видно, каких усилий ей это стоит. Бронзовые велись вокруг тревожно галдя. Но они были слишком малы и ничем не могли помочь своей королеве. Только теперь Миноли увидела, что подножье скалы усеяно осколками скорлупы и жалкими тельцами крошечных неродившихся фаеров. Королева опустилась с яйцом на карниз, которого Миноли раньше не замечала. Он тянулся на высоте в пол длины дракона от поверхности моря. Девочка видела, как королева опустила яйцо на карниз и стала передними лапками проталкивать его вглубь. Должно быть, в скале было отверстие. Через некоторое время она снова появилась на карнизе и скользнула вниз, паря над пенистыми гребнями волн, которые приближались уже к самой кладке. Молниеносным движением, подлетев к Миноли, маленькая королева повисла перед самым ее лицом, сердито вереща, как сварливая тетушка. При этом сравнении девочка не могла удержаться от смеха, но сердце ее наполнилось жалостью и восхищением. Такая малышка и в одиночку пытается спасти свое потомство. Погибшие фаеры почти совсем сформировались, значит, рождение может произойти со дня на день. Неудивительно, что королева с таким трудом управляется с яйцами. «Ты хочешь, чтобы я помогла тебе перенести яйца?» — догадалась Миноли. «Что ж, давай попробуем». Девочка нерешительно потянулась к гнезду, готовая сразу же отскочить, если окажется, что она неверно истолковала настойчивый приказ королевы, и взяла одно яйцо. На ощупь оно было теплое и совсем твердое. Миноли знала, что яйца драконов сначала бывают мягкими, а потом постепенно твердеют, лежа на горячем песке площадки рождения. Значит, маленькие фаеры должны вот-вот вылупиться. Осторожно зажав яйцо в искалеченной руке, Миноли стала медленно карабкаться вверх по стене, тщательно выбирая опору для рук и ног. Наконец она поравнялась с карнизом и положила на него яйцо. Тут же появилась маленькая королева и по-хозяйски, положив на яйцо переднюю лапку, наклонилась к лицу Миноли, так что девочка совсем рядом увидела фантастическое вращение переливчатых фасетчатых глаз. Малютка нежно чирикнула и принялась откатывать яйцо подальше от края, одновременно властно прикрикивая на девочку. Во второй заход Миноли удалось унести сразу 3 яйца, но она видела, что вряд ли успеет опередить стремительно наступающую стихию. Яиц оставалось слишком много. «Будь отверстие хоть немного пошире», — сказала она маленькой королеве, выкладывая на карниз очередные яйца. «Бронзовые могли бы тебе помочь». Но королева, не слушая, деловито откатывала яйца одно за другим. Миноли попробовала заглянуть в дыру, но ящерица заслонила проход. Если бы хоть карниз был пошире, можно было бы перенести оставшиеся яйца в мешке. Стараясь не обломить выступ скалы, ведь только не так недолго засыпать королеву вместе с кладкой, Миноли принялась осторожно расширять отверстие. Вниз обрушился поток песка. Королева принялась сердито отчитывать девочку, но та, не обращая внимания на сварливые выкрики ящерицы, сметала с карниза песок и мусор. Похоже, дальше идет твердая порода. Миноли расчищала вход, пока не получился довольно просторный туннель с широкой горловиной. Потом, несмотря на яростные протесты королевы, она опустилась вниз и развязала мешок. Как только ящерица увидела, что Миноли складывает в мешок яйца, она закатила бурную истерику и набросилась на девочку, норовя вцепиться ей в волосы, расцарапать лицо и руки. «Вот что, дорогая!» — строго сказала Миноли. «Мне твои яйца не нужны. Я ведь стараюсь выиграть время, чтобы спасти твой выводок. А для этого нужен мешок, а не руки». Миноли выжидала мгновение, глядя на порхавшую у нее перед глазами ящерицу. «Поняла?» Миноли показала на волны, стремительно набегающие на остаток берега. «Вода поднимается. Даже драконам ее не остановить, не то что тебе». Она снова стала бережно укладывать яйца в мешок. «И так придется переносить их по два, их за два, а то и за 3 раза, чтобы не побить. Я положу их туда». Она махнула рукой в сторону карниза. «Теперь поняла, глупая голова?» По-видимому, ящерица поняла. Во всяком случае, тревожно курлыкая, она взлетела на карниз и стала наблюдать за действиями Миноли. Теперь, когда обе руки были свободны, девочка могла карабкаться быстрее. К тому же ей удалось осторожно закатить яйца подальше в туннель. «Лучше бы ты позвала на помощь бронзовых, а то на карнизе скоро не останется свободного места». Пришлось возвращаться еще 2, и в последний раз вода плескалась всего в 2 ладонях от гнезда. Маленькая королева сумела приставить своих бронзовых к делу. Миноли слышала, как ее сварливые выкрики эхом отдаются в глубине туннеля. Судя по всему, там должна быть довольно просторная пещерка. Ничего удивительного, все прибрежные скалы источены ходами и полостями. Миноли бросила последний взгляд на бухточку. Воды в ней было не меньше, чем по колено. Потом подняла глаза вверх. Она находилась уже на половине пути. Выше виднелись подходящие опоры для рук и ног. «Ну, прощайте!» В ответ раздался многоголосый щебет, и Миноли прыснула, представив себе, как королева дает бронзовым нагоняй, чтобы они разложили яйца поаккуратней. Добраться до верха скалы оказалось не так-то легко. Пару раз Миноли чуть не сорвалась. Наконец она в изнеможении плюхнулась на жесткую траву у края обрыва. От непривычных усилий левая рука просто отваливалась. Девочка немного полежала, переводя дух, пока сердце не перестало выскакивать из груди. Дующий с моря ветерок остудил лицо, и сама она немножко остыла. И сразу же ощутила пустоту в желудке. От возни с яйцами пирожки превратились в крошки, однако она проглотила их в один присест. Внезапно Миноли увидела свое приключение со стороны. Она не знала, что ей делать, смеяться или недоумевать. Чтобы доказать себе, что все произошло наяву, Миноли осторожно подползла к краю скалы. От песчаного берега ничего не осталось.